Он обошел еще пару лож. Вернувшись в свою, застал там молодого князя. Уже представленный Стефи, он стоял рядом с ее креслом, держа цилиндр обеими руками, наклонившись вперед. Стефу смешила его высокая сутулая фигура, и восхищение в его глазах. Видно было, что она ему очень понравилась. Он рассыпался в комплиментах. Выходя, он пожал руку Вальдемару. «Поздравляю! Поздравляю! Редкостная красота! У вас прям-таки талант отыскивать звезды с небес! Слышите? Звонок. Не опоздайте!» Нетерпеливо попрощался с ним Вальдемар. «Да-да, мерси, мерси! Редкостная красота! Спешу, спешу, спешу!» Он побежал в свою ложу, сутулившись, высокий, со впалой грудью и лысеющей головой молодого старика. Началось второе действие. Пронтницкий не вернулся на прежнее место, перебрался на галерку и смотрел оттуда на майората и Стефу. Странные чувства овладели им, и в первую очередь какой-то непонятный стыд. Из ложи его не было видно. Вальдемар часто склонялся к уху Стефы, но она вдруг, заинтересовавшись спектаклем, не сводила глаз со сцены. Княгиня шепотом попрекнула Вальдемара. — Послушай хотя бы арию графини. Голос артистки в костюме Дианы был великолепен. — О, мой наряд! Ах, этот мой наряд! Я словно древнегреческая статуя. О, сколько почести и сколько зависти меня сегодня встретит на балу! Вокруг сияние, голоса, благоуханье, и радугою проплывают платья, и зеркала сверкают. Вот пары закружились в танце, вот превращает в чары и безумье вихрь бала наш прекрасный мир. Словно серебряные капельки сыпались звуки чистого прекрасного голоса. Все зачарованно слушали. После окончания арии раздались аплодисменты. — Как прекрасно она поет! — шепнула Стефа. Вдруг они с Вальдемаром услышали шепот Трестки. — Конечно, глупо мне надеяться на пылкую любовь, но я ведь столько лет ждал. Это кое-что-то значит. «Это меня не заставит расчувствоваться», — шепнула в ответ панна Рита. «Но вы ведь верите мне. А вам довольно только этого?» Вальдемар с проказливой улыбкой повернулся к княгине бабушка. «Не я один пренебрегаю оперой. Посмотри на семейство Трестка». Стефа легонько ударила его веером. «Вы чересчур рано так нас называете», — сухо сказала Рита. Вальдемар сказал Стефе. — А вы тоже обиделись бы, если бы нас прямо сейчас назвали семейство Михоровских? — Ничуть, — улыбнулась Стефа. — Вот видите, — сказал Вальдемар Рите, — вы-то обручены. Сдается мне, что и вас мы сегодня будем поздравлять. Трестка посмотрел на майората с благодарностью. Тот продолжал. — Посмотрите на сцену. Как энергично ведет себя малыш. Берите с него пример, граф, и вы, Рита. — Не докучайте им, — шепнула Стефа. — Слушаю и повинуюсь. Пришел черед сцены с разорванным платьем. Графиня упрекала Казимежа. Она сама дает ему оружие против себя, — шепнул Вальдемар. — Платье станет тем щитом, что спасет Улана от кокетки. Так часто случается. Во время второго антракта Вальдемар и Трестка отправились в курительную. Барский уже был там, дымил с сигарой, ни на кого не глядя. Брохвич громко восхищался игравшей графиню Примадонной. — А броня вам не нравится? — спросил барон Вейнер. — Броня? Хм, она играет несколько сухо. Быть может, все от того, что она по роли одета слишком простенько. Куда ее скромному кунтушику равняться с нарядом Дианы? — Нет, «По-моему, все дело в том, что графиня держится как подлинная дама», — сказал Вальтемар. «Броня не смогла бы добиться такого эффекта, даже будучи в ее наряде. Все дело в породе». «Ого!» — язвительно покосился на него граф Барский. «Майорат начинает придавать значение породе? Это что-то новенькое. Вот от кого бы не ожидал. Слова, полностью противоречащие поступкам». «Что вы этим хотите сказать?» — с ледяным спокойствием спросил Вальдемар. «Я лишь хотел сказать, что артистки могут быть хорошими, могут быть и плохими». «Вот как! А мне происходящее на сцене показалось удивительно точным отражением жизни. Лишь подлинная аристократка может выглядеть и быть по-настоящему благородной». Намек был недвусмысленным. Вальдемар вскочил. Брохвич, Трестка, еще несколько человек окружили их. Запахло скандалом. «Довольно, граф», — сказал Вальдемар. «Порода — это неотъемлемое свойство того или иного человека, и принадлежность его к тому или иному сословию вовсе не означает, что он, будучи благородным по рождению, станет благородным и в жизни. Надеюсь, я вас ничем не оскорбил, а если оскорбил, вы всегда знаете, где меня найти». Он поклонился довольно вызывающе и быстро вышел. «Ну, он его приложил», — тихо засмеялся Брохвич. «Дуэль?» — поднял брови Трестка. Брохвич вытащил его в коридор, потер руки. «Скандал!» «Но никакой дуэли не будет. Вальдемар, правда, форменным образом вызвал его, но Барский знает, что не ему тягаться с майоратом. Ни на шпагах, ни на пистолетах. Уж Вальди его продырявил бы, как кутенка. Отличная оплеуха. Но если Барский все же пришлет секундантов, — обеспокоился Трестка, — если пришлет, узнает зубки Вальдемара. Будь спокоен. И не подумает присылать. Майорат предоставил ему самому сделать выбор, потому что сам прекрасно понимает, насколько граф ничтожный для него противник. Пошли». Звонок. Вдруг Трестка остановился. «А если вызов пришлет? Занецкий заступится за будущего тестя?» Брохвич расхохотался. «Занецкий кукленок, набитый ватой. К тому же его здесь не было. Ты что ж думаешь, граф станет хвалиться? К тому же Занецкий еще не официальный жених. Ладно, пошли». Вальдемар вошел в свою ложу спокойный, самую чуточку побледневший, молча сел рядом со Стефой. Она заметила происшедшую в нем перемену. — Что случилось? — Ничего. — Что-то здесь жарковато. Свет был пригашен, занавес опущен. В оркестровой яме звучал полонез «Манюшка», нежно, красочно, волнующе. — Какая музыка! — тихо сказала Стефа. Она зачарованно слушала, откинувшись на спинку кресла. Полонез наполнял душу мечтаниями. «Прекрасно!» — шептал и Вальдемар, сжимая в руке пальчики невесты. Стефа, крайне впечатлительная, переживала нечто необычайное. Княгиня и пан Мачей заслушались, погрузившись в раздумья. Трестка склонился к Рите, держа в ладонях ее руку, и время от времени целовал ее пальцы. Она уже не сопротивлялась. Сидела неподвижно, бледная. Темные глаза ее светили с решимостью. Вальдемар расслышал их шепот. — Скажите «да», скажите, — умолял Трестка. — Пусть так. — ответила она тихо. Трестко поцеловал ей руку, а полонез звучал в притихшем зале, пробуждая желание, воспламеняя страсти, наполняя души добротой, глаза неподдельным чувством, а иногда и слезами. Он растекался могучими волнами, захватывая всех, унося, порабощая, погружая в мечтания, заставляя замереть в блаженстве. И вдруг тишина. Мягко угасли последние такты. В зале царило молчание, словно люди увидели вдруг пролетающих ангелов и онемели от восхищения. Высоко на галерке, словно первые раскаты грома, раздались аплодисменты. Театр взорвался энтузиазмом. И полнявшие всех чувства нашли выход в оглушительных овациях. Дамы хлопали, перегнувшись через барьер лож. Партер грохотал, словно взбудораженное море. Отовсюду неслось «Браво! Бис! Бис!» Но другие стали шикать. Столь неизгладимое впечатление повторения не требует. Трудно еще раз с той же силой пробудить те же чувства. Повторение убило бы весь эффект. «Довольно, довольно!» — требовали тонкие знатоки и ценители музыки. Занавес поднялся. Зрители, словно после наркотического опьянения, возвращались к действительности. Панна Рита спросила Трестку, что случилось с майоратом. Он весь кипит. Скандал с Барским. Где? В курительной. Услышав это, Стефа побледнела. Видя, что Вальдемар беседует с княгиней, она склонилась к Трестке. — Что вы сказали? — шепнула она со страхом. Глаза ее стали почти черными. — Успокойтесь. Маленькая неприятность. — Барский втоптан в грязь, — ответил Трестка небрежно. — Честное слово, Богом клянусь. Однако Стефа не успокоилась. Она чувствовала, что все произошло из-за нее. Была уверена, что именно так все и было. В луже Барских сидели только Мелания с Занецким и компаньонкой. Граф, скорее всего, покинул театр. — Что случилось? — шептала Стефа с колотящимся сердцем. — Что же? Так будет всегда. Панна Рита, тоже обеспокоенная, посмотрела на Трестку и сделала мимолетный жест. Трестка понял. Она спрашивала, будет ли дуэль. Он отрицательно мотнул головой, написал что-то в блокноте и подал Рите. Она прочитала. «Майорат — это матадор. Кто тогда Барский? Разъяренный, фыркающий, понятно?» Панна Шележанская кусала губы, чтобы не расхохотаться. Наконец занавес опустился. Представление окончилось. Все задвигалось. Все смеялись, весело прощаясь. Кутая Стефу в белую накидку, Вальдемар заметил, что Стефа словно угнетена чем-то. — Что с тобой, дорогая? — А что было с вами, когда вы вошли в начале второго акта? — спросила она, не сводя с него глаз. — А, ты догадалась. — Пустяки. Сущие пустяки. Правда? Честное слово. Спускаясь по лестнице, Вальдемар поддерживал под локоть Стефу, Брохвич — княгиню. Из лож струилась элегантная волна дамских накидок и шляпок, черных мужских пелерин. Звучали прощальные слова, часто раздавался смех. Шумя шелками, благоухая, проходила аристократия. Из партера выходила публика поскромнее, хотя там тоже сидели люди из светского общества. Верхние этажи отозвали стопотом и громкой болтовнёй. Это с галерки, словно град из грозовой тучи, валили низшие классы. В коридоре у кассы стоял Пронтницкий. Увидев Стефу с майоратом, он отвернулся. Стефа не заметила его. Майорат заметил, но притворился, будто не видит. Швейцар выкрикнул: «Карету майората Михоровского!» Вальдемар усадил в карету невесту и панну Риту, приказал кучеру: «В Бристоль!» Карета отъехала. «А вы поедете со мной. Нам нужно поговорить», — сказал Вальдемар Трестке. В отеле малиновый зал был уже освещен. Стол украшен цветами. Выжидательно выстроились лакеи. Вальдемар и пребывающий на седьмом небе Трестка приехали первыми. Стали съезжаться гости. Вальдемар взял на себя роль хозяина. Малиновый зал, читальня, вестибюль были ярко освещены, повсюду виднелись веселые лица, журчал посреди зала искусственный водопад, играл оркестр, дамы поправляли туалеты наверху. Наконец позвали к столу. Майорат, усевшись рядом с невестой, сказал загадочно: «Сейчас будет неожиданность». «Какая?» С бокалом шампанского в руке он встал и отчетливо произнес: «Позвольте поднять первый тост за только что обручившуюся пару. Маргарита Шеллига и граф Эдвард Трестка. Желаю счастья». Все онемели от удивления. Вообще-то многие этого ждали, но не так скоро. Полные бокалы остановились в воздухе. Трестка был вне себя от радости. Панна Рита сидела бледная, но спокойная. «Желаю счастья», — повторил Вальдемар, отодвинул кресло и подошел к ним. С шумом отодвинулось множество кресел. «Поздравляем! Поздравляем!» «Вив!» — аристократическим дисконтом процедил граф Марикони. «Что там, вив? Лучше по-нашему! Виват!» — подхватил Брохвич. Вальдемар поцеловал панне Рите руку и сказал: «Я хотел первым поздравить вас, потому что именно вы первый пожелали нам счастья». «Откуда вы знаете?» «Эдвард выдал». Панна Рита с улыбкой принимала поздравления. Со Стефой они расцеловались, как сестры. В глазах княгини стояли слезы. Когда к руке Риты подошел и Трестка, она отстранила его мягко, но решительно: «Пан граф, я правда сегодня расчувствовалась, но нежничать не люблю. Оставим это до свадьбы». «Я даже на это согласен», — ответил весело Трестка. И у него от превеликой радости свалилось с носа пенсне. Ужин затянулся надолго. До рассвета оставалось пара часов, когда престоль, наконец, опустел.